Глава 6. Хозяйство и простолюды. Шедший рядом Леон оказался на 2 головы выше меня. Он твердо шагал, и полы голубой жилетки колыхались под дуновениями теплого ветра, пахнувшего из открытых в коридоре окон. Вообще, дом этой семьи скорее напоминал особняк во французском стиле, с широкими расстояниями между комнатами, длинными переходами от одной залы к другой и орнаментами под потолком. «На что смотришь, малышка?» полюбопытствовал мужчина, показав нотки бархатного приятного голоса. «Я анализирую это место. Очень красивый просторный дом, понимая, почему вся семья живет вместе. Ведь вдвоем родители, наверное, бы заскучали». Я накрутила на палец прядь каштановых волос и поймала осторожный заинтересованный взгляд Леона. Смутилась. Выпустила ее. Постаралась принять более безразличную позу. «Я что, с ним флиртую?» На первой встрече? Тело перенеслось, а мозги на земле остались похожи. Мысленно дав себе подзатыльник, переключила внимание на Леона, который решил поведать о мире, в который меня занесло. На самом деле, размер дома зависит от количества веры у его хозяина. Этот особняк принадлежит отцу, а так как его дар пользуется популярностью, то и вера копится довольно быстро. Иногда у дома появляются новые комнаты и помещения, а мы даже не замечаем. Хохотнул длинноволосый бог огня. «Однажды я в нем заблудился и со страху подпалил мамины любимые занавески. Тогда на меня и повесили этот амулет. Чуть весь дом не сгорел». Мы шли дальше, но дорога и не спешила заканчиваться. «А вера? Такая местная валюта? Хотя логично, раз вы боги. Но ты ведь делал эти взрывы, да?» «Вчера-то? Ага». Довольно распрямился Леон, будто стремясь выглядеть еще выше. В желтых глазах бога мелькнуло сдерживаемое лукавство. Я задирала голову, чтобы рассмотреть его лицо, а он, наверное, видел во мне кого-то вроде блохи. Маленькой и настырной. «Ситуация была чрезвычайной. Наше будущее висело на волоске. Теперь придется штраф большой платить за принесенный ущерб. Как раз все сбережения за 5 лет работы туда и пойдут». «Но, по-честному, надсмотрщик не имел права тебя арестовывать и брать под стражу. Он изначально должен был удостовериться в отсутствии у тебя печати другого бога». «Это он про браслет?» Я задрала рукав рубашки и уставилась на тонкую черную вязь. А ведь действительно, мне же сразу показалось, что изображение напоминает незнакомый язык. «Точно. Мои запястья поймали горячие пальцы. И правда огненный. Даже душно стало. И дышать нечем, хоть и рамы распахнуты». Леон потянул руку на себя, тщательно всматриваясь в символы. «Скажи, Терри правду сказал? Тебе настолько хорошо было с ним?» Неожиданным оказалось услышать нотки неуверенности от столь симпатичного парня. «По правде? Я не помню. Без шуток. Ничего. Белый лист. Чистота. Пустыня». Я бы и дальше продолжила перечислять, если бы подушечки немного грубоватых пальцев не принялись выводить узоры на моей коже, словно растирая под ней тягучий и сладкий мед. «Понятно. Побочный эффект от его силы», – задумчиво произнес Леон, тщательно наблюдая за моей реакцией. «А ты красивая. Карие глаза, слегка вьющиеся каштановые волосы, и пахнешь как… что-то вкусное». Нос мужчины прильнул к запястью, втянул воздух там, где вены просвечивались сквозь кожу. Я не привыкла, чтобы меня кто-то нюхал. Заметила, вырывая запястье. «А жаль», — искренне заметил бог огня, дернув крыльями носа. «Хочешь прогуляться? Ну что ты будешь делать сейчас в комнате одна? Могу показать тебе поля и рассказать, как работает отец. Или скрасить твое одиночество». Закончил мужчина, не оставляя иллюзий по поводу двусмысленности фразы. «Он мне что, секс предлагает? Вот так откровенно?» Подавив раздражение, смешанное с дурацкой реакцией тела, я все же ответила. «Лестное предложение, конечно, но я вполне в состоянии сама справиться со своим одиночеством. И, пожалуй, дальше пойду одна». «Эй, Полина!» – засуетился ли он. «Я сказал, что-то не то?» Красивые брови нахмурились, сведясь на переносице. «Да что ты! Все хорошо. Только вот знаешь, я не такая девушка. Вы трое, несомненно, очень даже симпатичные парни. Но первый меня одурманил и тату оставил. Второй обозвал простолюдкой. а третий вообще подкатывает с неприличными предложениями. Можно подумать, я здесь только ради одного – вашего сексуального развлечения. Сдув выбившуюся из-за уха прядь, я отвернулась от недоумевающего Леона, застывшего столбом посреди коридора, и понеслась в сторону своей комнаты. По крайней мере, мне казалось, что она находится где-то там. Долго ли, коротко ли шла Полечка по лабиринту чужого дома, о том нам неведомо. Бубнила я себе под нос, в который раз попрекая собственную гордость. Но действительно, чего такого парень сказал? Словно мне никогда не предлагали зайти на чашечку кофе. Но я знала, что именно меня смутило. Во-первых, реакция шляпника. Он откровенно пересказал слова, якобы я его там о чем-то умоляла, но я не могла проверить истинность этого. Во-вторых, подкат Леона выглядел слишком заманчивым. Где у нас взять таких идеальных мужчин? А негде. И вот вроде бы лежишь, ты мечтаешь о лучшем, а рядом твой Виталик. Ничего в целом, но звезд с неба не хватает. Интересов общих немного, еще и интимная жизнь оставляет желать лучшего. И, конечно, хочется встретить своего принца. Такого, чтобы от одного взгляда на него сердце заполошно билось и стремилось из грудной клетки сбежать. Но в реальности, получив сомнительную роль невесты трех на вид идеальных мальчиков, я растерялась. Нужны ли мне эти отношения? Ведь я твердо решила завязать с мужчинами и заняться самореализацией. Коридор петлял, извиваясь, но в комнаты я заглядывать не решилась. Зато набрела на задний вход. Скромная дверца явно вела наружу и легко поддалась, когда я ее толкнула. Свежий незагазованный воздух ударил в ноздри неожиданной свежестью. Да, в столице никогда так легко не дышалось. Время, похоже, близилось к вечеру, а после ужина я пробродила еще минут 20, поэтому открывшийся мне вид погрузился в полумрак. Вдалеке виднелись деревья с непривычными листьями, какие-то поля. Справа плантация неких толстоватых пальм разной высоты, похожих на наши банановые, а слева – небольшое озерцо, приятно искрившееся в тусклом свете луны. К слову, спутник не походил на земную луну. Та спокойно себе крутилась вокруг земли в потемневшем небе. Ну и хозяйство у семьи богов. Обзавидоваться можно. На полях работали люди, девушки и парни весьма крепкие. Перекапывали землю, сновали с корзинами, забирались по лестницам к вершинам деревьев. Однако рабочий день подходил к концу, и плетеные изделия, наполненные разноцветными фруктами, оттаскивали под навес у крыши дома. Одна из девушек остановилась и бросила на меня резкий взгляд. Что-то про себя решив, она, распрямив спину, шагнула ближе. «Ты новенькая? Почему бездельничаешь? Разве госпожа Риэль не дала тебе задание?» Она уперла кулачки в пояс и, сверкнув воинственным взглядом, продолжила. «Эй, подруги, глядите-ка, кто у нас здесь без работы? И одета странно. Где форма твоя, простолюдка?» Как-то очень быстро остальные оказались рядом, и я очутилась посреди толпы непонятных... простолюдов? Так они себя называют. Что это вообще значит? Вы не понимаете. Я здесь в гостях, по знакомству. Попыталась оправдаться я, но группа людей наступала, становясь все ближе и ближе, медленно оттесняя меня к двери. Пальцы уже нащупывали спасительную ручку, чтобы в случае чего шагнуть назад. «Ха! Да мы все тут по знакомству. Ага, батрачим на богов. Между прочим, где твой браслет? А ну, марш переодеваться!» Из толпы выступила одна женщина, постарше остальных. Светлые волосы убраны в косы, обвивающие голову. На лице заносчивая маска возвышенности и превосходства над остальными. Кто-то схватил меня за руку и намеревался поволочь в сторону, пока женщина вслух рассуждала. «Госпожа Румия совсем свои силы сдерживать не умеет. Каждый день новый урожай убирать. Когда это закончится? Кроме того, новенькую привела, а то весь день промаялась не пойми где от безделья. Ничего, я тебя быстро научу уму-разуму, девка. И поверь, своей странной одеждой тебе братьев не привлечь. Они падки только на девственниц, да и то из-за веры. Если невинная ты, то можешь попробовать продать ее. Говорят, они хорошо платят и довольно нежны». Она все болтала и болтала, а толпа поволокла меня в сторону, и я уже не могла понять, где нахожусь. Под ноги попадали камни, кроссовки цеплялись за них. «Ай, отпустите! Но я же не вру, я с земли!» Попробовала я вразумить окружавшую живую стену, однако все было бесполезно. Одетые в простую крестьянскую одежду простолюды не спешили меня услышать, а только начали громче возмущаться по поводу работы, которую не желали выполнять, о вечно зеленых полях госпожи Румии, о ее даре, который, как оказалось, заключался в умении заставлять почву и растения плодоносить снова и снова, без вреда для последних. Забавно, что матерью близнецов оказалась богиня земледелия. Окружив меня плотной стеной, они сгрудились вокруг. В меня полетел куль, состоящий из простецкого одеяния, как на остальных. «Раздевайся», – сказала руководительница работников. Толпа засуетилась, предвкушая будущее зрелище. Я стала искать глазами пути к отступлению, но видела лишь озлобленные незнакомые лица недалеких людей. Показалось, что меня занесло не на Парлас, а в деревушку в глубинке, где никогда не видели интернета и прочих прелестей жизни. Где выводы о незнакомцах делаются, смотря на его одежду и внешность. Да и вообще, с образованием напряг. Нервно сжала комок груботканого платья. «Раздеваться? Если я не сделаю этого, они же меня просто порвут!» Погуляла Полина, умничка какая. Показала свою гордость в новом мире. «Так и знал, что нельзя тебя оставлять одну!» Громыхнула за спинами людей. «Разойдитесь!» Его голос изменился. Если в коридоре он звенел от страсти, то теперь я познала другую сторону Леона. Властный, жестокий хозяин. Простолюды мигом склонили головы в поклоне. Все, кроме той блондинистой дамочки, которая управляла всеми ими. «Но, господин Ротер, почему эта простолюдка не работает? У нас рук не хватает, она прохлаждается. Сейчас быстренько переоденем и определим для нее спальное место в рабском крыле». «С сегодняшнего дня ты уволена, Дерла», – легко произнес Леон. И на бога действительно было страшновато смотреть. Рыжие пряди волос выбились из хвоста и теперь развивались на ветру, которого не было. Жар шел от самой земли, горячим потоком высушивая все вокруг. Фиолетовая трава пожухла, а одежда на боге задымилась, собираясь вот-вот загореться. «Простите, господин!» Женщина упала на колени и стала кланяться в землю. Вся спесь с нее тут же слетела, оставив место только слепому раболепству. «Ты многое позволяла себе последнее время. Не помню, чтобы госпожа Румия возвысила тебя над остальными. Ты оскорбила невесту господина Терри. И теперь должна понести наказание. Понимаешь же, что увольнение – это самое меньшее, что я мог сделать». Дым усилился, толпа простолюдов зароптала. Кто-то выдернул из моих рук проклятое платье, остальные попадали на колени, теперь уже вокруг моей персоны. «Леон, но на земле так не принято, и чувствую себя неудобно, когда мне поклоняются». Попыталась возразить я, но, кажется, только сильнее разозлила янтарного парня. «Привыкай», – твердо ответил мужчина и схватился за амулет, сильно сжав острые грани пальцами. Настолько, что с ладони закапала кровь. «Им нельзя касаться наших гостей. Они всего лишь рабы, которые работают здесь не бесплатно, а получают вполне достойную оплату». «Эй, у тебя кровь!» Я прошла мимо склонившихся людей, перебарывая внутреннее отвращение. Возможно, огненный бог прав. Неизвестно, что толпа сотворила бы со мной, если бы он не пришел так вовремя. «Пустяки», – отмахнулся мужчина здоровой рукой. «Так мне проще сдерживать свой дар». «Проводишь меня?» – улыбнулась, смело глядя в лицо высокого мужчины. В желтых глазах мелькнула тень непонимания, но он кивнул. «Наверняка в одной из тех замечательных резных тумбочек найдется аптечка первой помощи», – тихонько сказала я, сама не понимая своих эмоций. «Разве я не решила только недавно, что не хочу отношений? А теперь приглашаю Леона к себе, но он мне понравился своими поступками». Мужчина легко принял мой отказ, однако не поспешил бросить и этим вызвал симпатию. Мне захотелось узнать его поближе. Простолюдка, заправлявшая остальными, шла, опустив голову в поля. Проследив за моим взглядом, Леон сказал: «Не волнуйся, простолюды очень отличаются от землян. Идем к твоим тумбочкам. Кстати, их Руан сделал». «Как и все остальное. Мы насмехались над Терри, наблюдая, как тот мечется, ища возможность попасть на землю. Никто не верил по-настоящему, что он найдет там девушку, предназначенную нам». Закашлялась я, крайне смущенная. «Не нужно питать лишних надежд на меня, хорошо? Я недавно рассталась с парнем и решила больше не заводить отношений. Заняться кондитерским делом и рисованием. В общем, посвятить время саморазвитию и поменьше думать о... мужчинах. Улыбнулся Леон. Удивительно, но, идя рядом с ним, я быстро дошла до двери, за которой скрывалась выделенная мне комната. «Да, заходи». Я толкнула дверь, и бог огня, покачав головой, зашел внутрь. Местами обугленный жилет стал словно меньше, подсев от жара. Как и его свободные прежде штаны, теперь слегка нелепо на вид, но очень эротично обтянули сильные ноги, особенно подчеркнув филейную часть. Когда он пошел вперед и нерешительно замер посреди комнаты, я не отказала себе в удовольствии немного полюбоваться идеальными ягодицами и широкоплечим силуэтом. Кровь понеслась по венам быстрее. «У тебя тут снова вкусно пахнет», – протянул задумчиво Леон. «Такое ощущение, что...» «Садись, я поищу аптечку». Прервала его и кинулась к ящичкам. Они оказались пусты, но за очередной створкой нашелся некий набор для первой помощи. Бинты, склянки, нити и вата. Все время, пока я выискивала нужное, меня не покидало ощущение чужого взгляда. Казалось, сам воздух в помещении накалился, вибрируя от напряжения. А когда повернулась, обомлела. Он сидел, да. Скинул жилет на пол, а под брюками, не оставляя простора для фантазии, торчал огромный возбужденный член. Видимо, белья местные мужики не признавали. А я... так глупо уставилась прямо на него, не в силах оторвать взгляд. Орган натянул ткань, и мне стали заметны все его неровности, впечатляющая длина и красивые очертания головки. Губы пересохли, и я облизнулась. «Нравится? Все еще не хочешь общения с мужчинами?» И, не давая мне опомниться или ответить, сильные руки затянули на горячие колени, желтые глаза зажглись неистовым пламенем, а комнату затопил аромат шоколада, яркий и вкусный. И я только и смогла выдохнуть, прежде чем губы бесцеремонно накрыли мой рот, нежные, но твердые. Леон знал, чего хочет, и добивался этого. Быстро, напористо, сквозь джинсы я ощутила, как он упирается в промежность. Проклятая плотная ткань. Мне хотелось сбросить их прямо сейчас и позволить себе скользить по органу на волне вдохновения. Бедра совершили первый бессознательный рывок, стараясь нащупать заветную выпуклость. Гладкий язык раздвинул влажные складочки и встретился с кончиком моего. Это меня отрезвило, и я попыталась вырваться. Однако бог огня держал крепко, не собираясь упускать добычу. И чем сильнее я сопротивлялась, тем сильнее он меня притискивал к огромному твердому торсу. «А что это вы тут делаете?» Пискнул кто-то сбоку, заставив Леона вздрогнуть от неожиданности и все же ослабить хватку. Я мигом воспользовалась этой возможностью, откатилась в сторону и вскочила на ноги, задыхаясь. На покрывале прямо рядом с тем местом, где мы только что целовались, сидела пироженка. Она весело болтала ножками и хитро посматривала на нас.